Глава 422. Предстоящая бойня. Хотя большинство экстрадинаров работало в экстрабюро или экстрассоциации, в вооруженных силах тоже служило немало экстрадинаров. В военном береговом патруле тоже имелись экстрадинары. Будучи командиром местного берегового патруля, Сюва Ибо просто не мог не знать, что значит экстрадинар класса Альфа. В вооруженных силах Китая самыми сильными являлись экстрадинары класса А. Сюва Ибо и впрямь не мог поверить, что стоявший перед ним молодой Цзуи – Альфа, но разве стал бы Уинзинь врать насчет такого важного факта? Сюва Ибо раскрыл рот, желая что-то сказать, однако обнаружил, что в горле пересохло, и он не в состоянии что-либо говорить. «Капитан Сюа!» В этот момент сидевший на корточках на подводной лодке солдат громко доложил. «Герметичный люк намертво закрыт! Нам не войти! Нужно режущее оборудование!» Сюва Ибо будто ухватился за спасительную соломинку. Не решаясь больше требовать разъяснений у Цзуи, он поспешно проглотил слюни и сказал. «Ждите, я сейчас велю привезти оборудование для газовой резки». Требовалось срочно открыть вход в подводную лодку. В противном случае неизвестно, что будет, если люди внутри очнутся. Не стоит так заморачиваться. Цзуи внезапно заговорил. «Давайте я открою». С этими словами он прикоснулся к обшивке подводной лодки и влил в нее энергию Ци. Чистая энергия Ци под его контролем бесшумно проникла сквозь толстую стенку. Цзуи постепенно прочувствовал внутреннюю структуру подводной лодки и в конце ощутил на самом верху герметичный люк. Раздался звук шипения. Вслед за шипением от выпущенного воздуха круглый металлический люк медленно открылся. Под ним показалась лестница с перилами, которая вела внутрь лодки. «Открылся!» Стоявшие на лодке солдаты удивились и вместе с тем обрадовались, не веря собственным глазам. Сюва Ибо выпучил глаза. Чтобы насильно открыть неизвестную подводную лодку, требовалось первоклассное оборудование для газовой резки. Вдобавок существовала определенная опасность во время резки, так как внутри могли быть установлены защитные меры, которые доставили бы немало хлопот. Цзуи всего лишь прикоснулся к обшивке, и менее чем через полминуты люк автоматически открылся. Сюва Ибо чувствовал, как перевернулись его представления о мире. Цзуи убрал руку, равнодушно сказав. «Поспешите». Он открыл входной люк подводной лодки с помощью техники взлома замка, которую выучил во время приключения в Сардии у одного странствующего наемника. Полагаясь на свою мощную энергию ци и превосходное духовное восприятие, он мог открыть практически любой замок. Сюва Ибо молча махнул рукой. Что он еще мог сказать? Силы и загадочность Цзуи выходили далеко за пределы его воображения. Он радовался, что Уинзинь вовремя его предупредил, иначе Скорпион Цзуи тогда бы... Командир Джидзянского военного берегового патруля слегка вздрогнул. Малый вооруженный отряд быстро проник в лодку. Военные записывающие приборы, которые были при солдатах, все снимали и в режиме реального времени передавали изображение на командирский планшет. Благодаря чему все отчетливо наблюдали за ходом операции. «Безопасно! Безопасно! Обнаружены цели! Похоже, без сознания!» Операция проходила успешно, потому что, как и сказал Цзуи, весь экипаж подводной лодки находился без сознания. Солдаты произвели их арест, не встретив и малейшего сопротивления. Понадобилось всего несколько минут, чтобы спецотряд захватил всю лодку. Удостоверившись в безопасности, еще больше сотрудников Джидзянского берегового патруля вошло в лодку. Среди них был технический персонал. Еще не очнувшихся пленных один с другим вытаскивали наружу. Судя по их наружности, они все были иностранцами. Их ожидал суровый допрос. «Начальнику». Цзуи обратился к Уинзяню. «Надеюсь, удастся как можно скорее выяснить их личности и биографию». Уинзянь всерьез ответил. «Не беспокойся. Твой враг – общий враг нашего экстрабюро». Один герой однажды сказал, что относиться к врагу надо жестоко и беспощадно, как суровая зима. Эта подводная лодка неопределенного происхождения, пробравшись в район Ханчжоу и атаковав Цзуи ракетами, уже перешла все границы. К такому никто не мог остаться равнодушным. Уинзянь чувствовал, что под спокойной внешностью Цзуи скрывается бушующее пламя гнева. Он превосходно понимал причины этого гнева и догадывался, чего хочет Цзуи. «Мести. Око за око, глаз за глаз». Но Уинзянь ни в коем случае не собирался останавливать Цзуи, поскольку нельзя оскорблять авторитет Альфы и нельзя оскорблять государственную безопасность. Кем бы ни был закулисный преступник, он обязательно жестоко поплатится. Уинзянь был абсолютно уверен, что Цзуи добьется этого. «Капитан Сю, у нас есть кое-что!» Молодой мужчина в очках спрыгнул с веревочной лестницы. Он недавно посетил подводную лодку, и сейчас, уставившись горящим взглядом на Цзуи Ибо, шумно докладывал. «Эта подводная лодка очень передовая. Многое оборудование внутри я никогда не встречал. Они определенно совершили прорыв в стелс-технологии, либо нашли уязвимое место в нашей великой подводной стене». Мужчина в очках, вне всякого сомнения, являлся техническим сотрудником в вооруженных силах. Он восторженно размахивал руками, словно мальчик, получивший новую игрушку, и безостановочно докладывал Цю Вэйбо свои находки. Он даже не замечал, как на лице его командира все отчетливее проявляется отвращение. Великая подводная стена являлась оборонительным рубежом, который установил военный береговой патруль и использовалась для предотвращения проникновения вражеских подводных лодок. А сейчас произошел такой серьезный случай. Если враг обладает слишком передовыми технологиями, то это еще ничего. Но если нашли уязвимое место в оборонительной системе, то береговой патруль вряд ли можно как-то оправдать. «Достаточно!» Уже весь побледневший Цю Вэйбо прервал доклад мужчины в очках, после чего обратился к Цзуи. «Консультант Зо, простите меня за недавнее, и спасибо, что помогли нашему патрулю захватить эту подводную лодку. О ваших заслугах я доложу начальству». «Мне не нужны заслуги», — Цзуи произнес. «Мне лишь нужны точные сведения. Вы должны меня понять». Цю Вэйбо почувствовал холодок, пробежавший по спине. «Я понимаю». Он будто видел предстоящую кровавую бойню. После того, как все пленные были уведены, подводную лодку явно стоило убрать отсюда. Джадзянский береговой патруль в срочном порядке вызвал транспортное судно, планируя доставить подводную лодку на безопасную базу, пока не начался отлив. Но вопрос заключался в том, как загрузить лодку на транспортное судно. В итоге Цзуи разрешил эту проблему. Когда Цю Вэйбо собственными глазами увидел, как Цзуи поднял лодку весом несколько сотен тонн и залетел на транспортное средство, все остатки сомнений бесследно пропали. К 3 часам ночи военные ушли, следом уехал и Уинзянь. Он собирался вместе с военными допрашивать пленных. На берегу реки Цяньтанзян вновь воцарилась тишина, лишь глубокая вмятина в земле свидетельствовала о том, что здесь произошло.